Глава 37. «Не отпущу» было единственным, что владело мыслями Роберта, когда он, безумец безумцем, несся за девушкой по лесу, счастливый уже от того, что ее отыскал, и говорил, пусть даже от сердца, но таким тоном и такими словами, что тут же о них пожалел. В тот момент отчего-то казалось, что именно грубостью и напором он сумеет ее удержать. А он должен был удержать. Поместье без оборотницы вдруг показалось лишенным души, опустевшим. Привязанность эта пугала больше, чем радовала. Но Роберт не мог, да и не хотел вовсе сейчас с нею бороться. Просто позволил себе хоть немного радостного томления и будоражащих сердце эмоций. После смерти Равены, да и всего остального в последние месяцы, он имел право на счастье. Пусть даже такого неправильного. Идущая вразрез со всеми его прежними принципами, но живое, пряно пахнущее мелиссой и мятой. Роберт вдыхал тайком аромат волос девушки, прикасался к ней ненароком, пока они направлялись дорогою в Лондон, и ощущал себя совершенно другим, не таким, каким стал после смерти родителей. Этого Роберта он никогда не любил. Лицемер и ханжа, он жил не сердцем, а разумом, и совершал много неблаговидных поступков. Отчасти, если подумать, навязывать себя Ханне тоже было неблагородным поступком, эгоистичным и дерзким. Вроде как указать ей, кто здесь хозяин. Он, Роберт Солсбери, не она. Ведь он заплатил за нее круглую сумму, а значит, будь добра слушаться. Может быть, потому она и послушалась? Эта мысль, как ни странно, не обрадовала его. Хотелось, чтобы Ханна Уэллс выбрала повиновение по велению сердца, не из страха. И Роберт решил, что не станет касаться ее, пока не убедится в обратном. И в тот вечер на постоялом дворе, нарочно взяв им отдельные комнаты, долго лежал, не пытаясь даже уснуть, так как тело ломало от мысли, что там, за стеной, эта девушка с золотыми глазами, которые в момент страсти вспыхивают, как звезды, и ослепляют собой. Роберт желал снова видеть их блеск и ласкать стройное женское тело, податливое, как воск, и сжимал зубы, снова и снова пересиливая порыв постучать в соседнюю дверь. И тут, как во сне, который однажды приснился ему, в дверь скользнула тоненькая фигурка и начала раздеваться. Он замер, боясь хотя бы морганием вспугнуть видение то ли сна, то ли яви. И только когда обнаженная девушка встала перед кроватью, убеждая в своей абсолютной реальности, Роберт схватил ее и подмял под себя, делая все, о чем страстно мечтал в этот последний мучительный час томления и тоски. Накрыл ее губы своими, вдыхая сладостный стон, исторгнутый из глубины ее естества его смелыми ласками. Исследовал каждый дюйм любимого тела не только пальцами, но губами. В этот раз старался быть нежен, нетороплив, и пытался исправить впечатление первого раза, когда набросился на девушку грубо, как изголодавшийся пес на сочную кость, и взял ее, будто варвар в дикой агонии. Но сейчас, от мысли, что это совершенное тело никто до него не касался, в груди делалось жарко и трепетно, и пальцы дрожали, как у юнца. А Ханна льнула к нему, целовала в ответ так же страстно и горячо, стенала на самом изломе: «Роберт! Боже мой, Роберт!» Он рассыпался сотней мелких осколков, не веря, что нечто подобное вообще можно чувствовать. С ним это было впервые. И когда, изможденные, они снова приходили в себя, Роберт прижал к себе девушку и уткнулся в растрепанную макушку. «Мы так и не поговорили», — произнес наконец. «Ты ушла прошлой ночью, а ты не стремился меня удержать. Прости». Был, признаться, ошеломлен тем, что случилось. И ощутил, что она улыбается. «Представляю, граф Солсбери, главный перевертыш и ненавистник в стране, изменил своим принципам с оборотницей». «С очень красивой и просто волшебно пахнущей оборотницей», — поддакнул ей Роберт, ощутив в словах девушки горечь, которую Ханне не удалось скрыть. «Значит, вот что тебя привлекло. Моя красота и мой запах». И твой дерзкий язык. Я с ума сходил, представляя, что Оливер имел то, что сам не мог получить. У нас с твоим братом не было ничего. Теперь-то я знаю, но... Как? Я ведь видел вас вместе в то утро. Ханна пожала плечами. Просто не вышло. И в Роберте вспыхнула ревность. А ты бы хотела? Он приподнялся на локтях и навис над возлюбленной, сведя вместе брови. «Ни тогда, ни теперь», — честно ответила девушка, и Роберт поцеловал ее в губы. «Теперь ты моя», — произнес, отстраняясь. «Моя и больше ничья». Ханна молчала, глядя ему прямо в глаза, и выдохнула в ответ. «И как долго это продлится?» Роберт сглотнул, откинувшись на спину, и просто сжал ее руку. Давать невыполнимое обещание не хотел, а обмануть не был способен. В конце концов, он и сам толком не разобрался в том, что испытывал. Эта жажда казалась бескрайней, как океан. Но кому, как не Роберту, знать, как любовь в один миг превращается в ненависть, отвращение, злость. Да и рано еще говорить о любви. Он вообще зарекся любить, особенно женщин статусом ниже себя и особенно оборотниц. «Не надо, не отвечай». Вдруг услышал голос у уха, и от теплого, пробежавшегося по коже дыхания, у него волоски встали дыбом. «В конце концов, нам хорошо вместе сейчас, и остальное не имеет значения». Теплая ручка скользнула по мышцам груди, живота, и Роберт на миг задохнулся от всколыхнувшегося желания. «Ты ведьма, признайся», — прошептал в губы девушке. «Приворожила меня». А сам, прикусив розовый, нежный сосок, огладил рукой стройные девичьи бедра, подавшиеся к нему. «Разве что самую малость», — улыбалась таинственно Ханна. «Но тебе не стоит бояться». «Разве я хоть немного боюсь?» Роберт накрыл ее тело своим. «Кажется, нет», — прозвучало как выдох. И поволока во вспыхнувшем желтом взгляде убедила мужчину, что он все делает верно. Он спросил вдруг: «Кто тебе рассказал про шантаж Абигейл?» Глаза Ханны удивленно открылись и уставились на него. Казалось, она с трудом понимала, о чем Роберт вообще говорит. «Никто. Я узнала из писем. Эндрю их где-то нашел и принес в нашу комнату. Все-таки отозвалась она. И я прочитала их. Извини». «Эндрю нашел мои письма?» — удивился он. «Как он сумел?» Роберт тщательно прятал всю стопку, абсолютно уверенный, что никто, кроме него, не доберется до них. В глазах девушки что-то мелькнуло, как будто она знала больше, чем говорила, и он бы продолжил допытываться, но вдруг она потянула его на себя, зарывшись пальцами в волосы, и запечатала рот поцелуем. Когда они снова могли говорить, Роберт напрочь забыл об этом моменте, а Ханна, свернувшись клубочком под его боком, пересказала все, что узнала об их с Абигейл связи от миссис Кэмерон. «Она полагала, что вы были просто любовниками», — заключила она. «И Эндрю стал плодом вашей тайной любви. Миссис Кэмерон любит его, как родного. Ты должен принять ее на работу и позволить ей впредь и дальше заботиться о ребенке. Но как мне вообще объяснить его появление в доме? Без тебя это будет довольно проблематично». «Но я ведь пока не ухожу. По крайней мере, если ты меня не прогонишь», — чуть смущенно произнесла девушка. «А для всех он мой сын. И это неплохое прикрытие». Роберт глядел в раздражавшие его прежде магические глаза и будто тонул в их ослепительном свете, в нежности, что изливалось из них, наполняя его без остатка. Он завел за ухо темную прядку волос и спросил удивленно: «Как тебе вообще пришло в голову выдать ребенка за своего сына? Где твое чувство самосохранения, оборотница?» Он улыбнулся и дернул непокорную прядь. «Неужели совсем ничего не боишься?» «Боюсь», — ответила Ханна. «И тебя в тот момент очень боялась, но за ребенка мне было страшно сильнее. Он ведь даже не говорил. Можешь представить? Миссис Кэмерон говорит, мистер Нэш обращался с ним очень жестоко. Наказывал по пустякам и считал его виноватым в бегстве матери. Этот мальчик нуждается, если не в материнской, то в отцовской любви. Быть принятым», — заключила она. Роберт сжал зубы и ответил не сразу, голосом хриплым и ломким. «Его мать умерла. Ты знала об этом?» — По выражению лица девушки понял, не знала. «Теперь я свободен. Мои жена и невеста мертвы», — с горькой иронией констатировал он. «Наводит на размышления, правда?» Его тут же погладили по щеке, смахнули с лица длинную челку. «Не думай больше, чем есть. Что случилось с матерью Эндрю? Когда ты узнал?» «Какое-то время назад. Поверенный пишет, что она отравилась с несвежими устрицами или что-то такое. Я до сих пор не могу осознать». Он запустил пальцы в волосы, сжал их до боли, будто желая выдернуть с корнем. И эта боль отрезвила его. Он посмотрел Ханне в глаза и спросил вдруг. «Почему ты ни разу не осудила меня ни за тайный брак и брошенного ребенка, ни за почти совершенное двоеженство? А должна была?» Девушка молча сплела их с Робертом пальцы. «Мне ли не знать, на что приходится порой идти под гнетом непредвиденных обстоятельств?» «Я вот попала на аукцион перевертышей. Уверена, у тебя тоже были причины жениться на леди Равене». И, глядя ему прямо в глаза, добавила, удивив вдруг. «Уверена, дело было в деньгах. Слуги шепчутся, что у вас какие-то трудности». Роберт выругался, уткнувшись в подушку. От одной только мысли, что слуги обсуждают их в Солсбери. «Беды?» — делалось тошно и гадко. «Да, мне нужны были деньги. Алла Тиммеры богаты». Признался он честно, а будто по сердцу черкнул заостренным ножом. «Я не мог допустить нашего разорения». «Вот почему ты злился на карточные проигрыши Оливера», — поняла Ханна. «Но что будет теперь, когда свадьба не состоялась?» «Понятия не имею». Сам же подумал, что теперь ничто не мешало ему снова жениться, уже без страха, не вопреки своей совести. Но додумать мысль не успел. Виски стиснуло так, будто что-то внутри головы хотело взорваться, и дышать стало нечем. Он тут же зарылся лицом в волосы девушки и судорожно вдохнул. Раз, другой, третий. Ни с кем никогда он еще не был так честен, как с ней, Ханной Уэллс, оборотницей и безродной травницей из низов. И то, каким он себя ощущал рядом с ней, открытым и честным, нравилось Роберту несказанно. Все эти годы беспрестанной лжи и обмана измотали его, обескровили душу. Он хотел бы остаться с ней здесь и сейчас, может быть, навсегда. Но понятия не имел, возможно ли это в реальности. И потому, заглушая душевную боль, опять потянулся к любимым губам.